Яйразу-сан, на выдохе обратился школьник к устало привалившейся к стене и несколько побледневшей однокласснице. «Можешь говорить, что угодно, но следующий проходить будешь ты. Тебя слишком истощило постоянное создание предметов», — поспешил он несколько панически добавить, увидев, как резко вскинулась девушка. «Ладно», — выдохнула мама. «Ты прав», — прикрыла глаза. Мидория облегченно выдохнул. За время прохождения этого этапа он проникся к Яйразу немалым уважением и даже опаской. То, что она показала на спортивном фестивале в раунде против Рэй, пусть и было круто, и породило у Изуку множество идей, но тогда он не увидел возможной реализации концепта оружия в геройской деятельности мама. И не только потому, что такое не поощряется, но и потому, что это было совсем не в характере спокойной и рассудительной одноклассницы. Однако эти ее капсаициновые снаряды, Яйразу, будучи весьма рассудительной, выдала небольшую справку, которая в общих чертах ограничивалась. Под выстрелы не подставляться, к блестящим маслянистым пятнам на телах противника голой кожей не касаться. И увидев, как крепкие ребята яростно бронятся, когда на открытых участках кожи образуются красные пятна, или и вовсе скулят от боли, когда особенно удачный выстрел попадает им в область лица, из-за чего вещество попадает в глаза или еще какие слизистые, то становится понятно почему. Будучи контактным бойцом, даже доверяя меткости мама, Мидория всеми силами старался держаться подальше от той стороны фронта, в которой действовала девушка. Однако, создание подобного химического вещества не давалось Яйразу без проблем. В частности, в момент создания, содержимое снарядов контактировало с открытой кожей школьницы, а создавала она их предостаточно. И пусть время контакта на каждый отдельный снаряд было очень невелико, но даже так, местами, кожа на ее руках выглядела весьма болезненно, даже несмотря на то, что девушка обработала их специальным кремом. «Внимание!» — раздался голос Шакшируки, репликанты которого сейчас были превращены в уши. «Приближаются противники!» Глубоко вздохнув, мама отлипла от стены, а Мидория хрустнул шеей. Все остальные тоже мгновенно приготовились встречать противника. Время передышки подошло к концу. В горной зоне, вдруг, совершенно неожиданно образовался огромный ледник. Он возник из ниоткуда, мгновенно охватив почти всю территорию. Тодороки Шита выдохнул поток холодного пара, одновременно с этим, активируя огненную причуду и чувствуя, как понизившаяся температура его тела постепенно приходит в норму. Оглянувшись вокруг, он обнаружил десяток дрожащих от холода школьников, вмороженных в лед по пояс. Пусть Тодороки и смог в некоторой степени принять свою вторую половину, но для относительно безболезненного захвата большого количества целей лед все еще показывал себя лучше всего. К сожалению, он выбрал не самый удачный маршрут. Горная зона оказалась на удивление малолюдной и пришли сюда, в большинстве своем те, чья причуда, в той или иной степени, способна дать в таких условиях преимущество. Сначала Шата пытался побеждать своих противников аккуратно, но, когда они выставляют каменные стены, зарываются под камень, словно в песок, или швыряются впечатляющих размеров булыжниками, становится не до глупостей со сдерживанием своей силы. Так что он решил закончить быстро. А теперь придется проплавлять дорогу к застрявшим во льду бедолагам, дабы поразить их мишени. Почти незаметно вздохнув, Тодороки решительным шагом двинулся к первой цели. Наблюдать за успехами одноклассников было одно удовольствие. Постепенно, все больше и больше учеников класса 1 набивалось в комнату ожидания и, видя там Рёту, шли к нему. Инасу, впрочем, новая компания нисколько не смущала, и он быстро и без каких-либо проблем влился в совершенно левый коллектив. Арай даже немного завидовал такому вот навыку. Вернув свой взгляд на монитор, Рёта сосредоточился на просмотре. Тодороки и Бакугу ничего особо неожиданного не вытворяли, кроме, разве что, Бамбукан, который за последнее время поднабрался силушкой и навыками, отчего в окружении 10 противников чувствовал себя совершенно свободно. А вот кто продолжал удивлять, так это Мидория со своим отрядом. За время этого этапа, меньше чем за час, они провели ряд скоротечных стычек, и каждая следующая, несмотря на копящуюся усталость покидающих поле членов команды, им давалось все легче. Командная работа совершенствовалась прямо на глазах, а вместе с ней, все сильнее проявлялась тактическая смекалка самого Изуку. Не меньше удивляла и мама, которая будто заразилась от местного ГГ тягой к превозмоганию и с какой-то совершенно бараньей упертостью отказывалась заканчивать этап, несмотря на очевидную усталость. Арей окинул взглядом комнату ожидания. Минуло 30 минут с начала испытания, а прошло уже 7 десятков человек, плюс Тодороки и Бакуго, которые уже заканчивают, плюс еще ребята, которые уже набили нужное количество фрагов, но еще не успели добраться до сейв-зоны. В лучшем случае осталось 2 десятка мест. Мидориика лучше поторопиться, если они хотят успеть. Глава 110. Движение во второй раунд. Глава 110. Движение во второй раунд. Все же прошли. Пусть и крайне рискованно, уже после прохождения порога в 90 участников, но Мидория, оставшийся последним среди всех остальных учеников класса 1А, смог таки прорваться в когорту победителей и занять свое место в комнате ожидания. Это даже в какой-то мере удивительно, что все одноклассники Араи смогли пройти этот экзамен, учитывая, что в нем принимало больше 1500 человек. Изуку вошел в комнату, почти как герой. Чуть смущенная улыбка, рука, почесывающая затылок и толпа одноклассников, встречающих его улыбкой и похлопыванием по плечам. Рёте, к слову, тоже досталась своя доля благодарности за своевременное появление в начале, но не настолько бурная. Многие, банально, даже сообразить не успели, что тогда произошло, а потом была сплошная беготня и времени на оценку предоставленной помощи как-то не было, тогда как Мидория, он все время был рядом, выручал из опасных ситуаций и ушел с арены стадиона самым последним. Впрочем, Эспер был не в обиде. Свою порцию радости и благодарности он с лихвой получил от Цую, которая, пусть и стесняясь присутствия Иносы, стиснула несколько удивленного Рёту в объятиях. Долго, правда, они не продлились, ибо когда Яраши громогласно рассмеялся, сдерживать смущение для девушки-лягушки оказалось уж слишком сложно, и она отпрянула в сторону. В этот момент Арай, честно говоря, на полном серьезе раздумывал над тем, чтобы открутить своему новому знакомому его бестолковую бестолковку, но его смех не был злым, или же глумливым, а, скорее, отдавал чистейшим позитивом, ну и искренностью. Так что, пусть и со скрипом, но решение открутить шумную голову Иносы было отложено до лучших времен. Где-то спустя 5 минут после появления в комнате Мидории, 100 участников следующего этапа были набраны и, соответственно, первый раунд экзамена был завершен. Одновременно с этим, большой экран на стене, что до этого показывал лишь общую панораму стадиона, на котором периодически возникали всякие яркие спецэффекты и прочие взрывы, вызванные столкновением учеников, сменил изображение на хмурое и ставшее, казалось, еще более убитым, лицо Меры. «Поздравляю вас с прохождением первого этапа АУ», — смачно зевнул он под конец фразы, вызвав непроизвольное желание повторить зевок всех присутствующих. «До начала второго этапа вам дается 15 минут. Всем, кто забыл или не успел, надлежит сдать оставшиеся цели сотрудникам ассоциации. Тем, кто желает отказаться от дальнейшего прохождения, дорога туда же». С последними словами героя, его лицо пропало с экрана, сменившись цифрами обратного отсчета этих самых 15 минут. Слух Арай уловил раздавшийся за стенами комнаты ожидания протяжный сигнал и просьбу всем оставшимся участникам, кому не повезло оказаться в числе победителей, покинуть арену испытания. «Интересно, для чего нам дали 15 минут?» Задумчиво потер подбородок Киришима, ни к кому конкретно не обращаясь. Он уже совсем не верил в благие намерения организаторов и сильно сомневался, что это время дали им на передышку. «Подготовка следующего этапа», — в тон его задумчивости ответил Маширао, несколько нервно дергая своим мускулистым хвостом. «Звучит угрожающе», — нервно рассмеялся Каминари. Разговор пошел и дальше, но Рёта в него особо не вслушивался, будучи более сосредоточенным на звуках, поступающих на матрицу-уловитель, которую он направил в сторону арены стадиона. Судя по тому, что для разгона оставшихся там учеников и сбора бессознательных и связанных тел отправили целую дивизию работников комиссии, то следующий этап будет проходить на той же арене. Иначе бы такой спешки не было. Время на таймере постепенно убывало, помаленьку приближая начало нового этапа, и с каждой минутой царившее поначалу воодушевление участников, казалось, улетучивалось, уступая место нервозности и мандражу. Все же, уже зайдя так далеко, выбившись в те самые 6,5% везунчиков, ожидание новых испытаний напрягало вдвойне. Вдруг попадется испытание, где моя причуда будет бесполезна. Что если я не справлюсь? Точно ли мне хватит сил? У некоторых подобные вопросы были прямо-таки написаны на лице. Причем, класс 1 на данная лавина саспенса тоже не обошла стороной. Как думаешь, что будет на следующем этапе? Подошел чуть ближе к Рёте Мидория. Арай окинул одноклассника взглядом. То ли из-за усталости, то ли еще из-за чего, но выглядел тот неожиданно спокойно и даже как-то уверенно. Видимо, опыт руководства над сверстниками удачного руководства, что самое главное, придал ему немалый заряд сил. Что бы это ни было, но оно будет происходить на той же арене, махнул рукой в сторону стены, за которой находилось поле Рёта. Еще один раунд боев, нахмурился Изуку, окидывая взглядом одноклассников, многие из которых, к слову, были не слабо потрепаны, или же просто очень устали. «Не думаю», — покачал головой Эспер. «Слишком много места для 100 человек, слишком мало времени для ограничения одной конкретной территории», — ответил на вопросительный взгляд Мидории краткими тезисами. «А еще организаторы вряд ли захотят повторяться», — дополнил ответ на свой же вопрос парень, пару раз кивнув. «Нет ни малейшего смысла гадать», — пожал широкими плечами Ида, стоящий чуть в стороне и прислушивающийся к завязавшемуся диалогу. «Каким бы ни было следующее испытание, у нас обязательно хватит сил пройти его». «Вот именно». Тут же подорвался Киришима, который пусть и был в другой компании, но не расслышать голоса Иды было просто невозможно. «Ква, а почему вы думаете, что новый этап обязательно будет битвой?» — склонила голову к плечу Цую. «Вопрос действительно хороший. Все же геройская деятельность заключается далеко не в одном лишь противостоянии злодеям. Даже близко нет. А если оглянуться на преподаваемую в UA программу, то и вовсе получится, что этот аспект больше вторичный и нужен для набора популярности. По крайней мере, в мирное время. Время покажет», — чуть прикрыл глаза Арай, кивая в сторону таймера, который отсчитывал последние минуты. «Что думаете?» «Пока никаких эксцессов, Мисубаши-сан», — ответил Мера в трубку телефона. «Отказавшихся от прохождения второго этапа нет, существенно пострадавшие также отсутствуют. Укладываемся во временные рамки». «Превосходно», — вновь раздался голос из трубки. «Что по поводу нашего скромного условия?» «К сожалению, у нас не было ни шанса. Мальчик слишком силен и закончил еще до того, как мы смогли хоть как-то на это повлиять». В обычно убитом голосе героя на миг прорезались извиняющиеся нотки. «Ничего страшного, это было весьма предсказуемо», — задумчиво хмыкнули по ту сторону телефона. «Во втором этапе ему его силы никак не помогут», — уверенно заявил в телефон Мера. «Не стоит недооценивать этого парня, Якумиру. Главное, не будьте слишком очевидными. Он не должен заподозрить подлога». «Как скажете», — прикрыв глаза, чуть поклонился собеседнику Мера. И все равно, что тот этого поклона не видел. Таймер дошел до нуля. К этому моменту атмосфера внутри комнаты ожидания стала уже совсем напряженная. Даже те, кто до этого момента и не думал как-либо напрягаться от ситуации, попросту не могли не отреагировать на окружающее настроение и не перенять его часть. Даже Арай не избежал этой участи. Правда, по несколько иной причине. Слова Цую о том, что следующее испытание не обязательно является битвой, несколько всколыхнуло погребенные под тоннами новой информации воспоминания, и те краешком выплыли на поверхность. К сожалению, эти воспоминания были не богаты на детали, но некоторые моменты освещали. В частности, немалый уровень кринжа, вперемешку с откровенной глупостью, и все это под соусом проверки на умение взаимодействовать с пострадавшими при разных условиях гражданами. По сути, чисто социальный этап с примесью теории. Мерзость, иначе говоря. А еще ко всему этому примешивается низенький писк почему-то всполошившейся интуиции. Какая-то опасность. На подобном тесте? Не смешно. Разве что, если на него нападение кто совершит. В смысле, на сам стадион. И даже если бы Арай рассматривал вероятность того, что, потоптав бабочек, он вызвал изменения достаточные, чтобы Лига злодеев напала во время этого экзамена, сама объективная вероятность подобного бесконечно стремится к нулю. Это вам не комплекс катастроф, где из всех угроз 20 школьников и их учитель. Не ЕЕД, здесь 1500 владельцев причуд и героизма в заднице, а также неизвестное количество работников комитета, которые пусть и не публичные профессиональные герои, но наверняка не полные слабаки. Да и цели подобного нападения были бы крайне сомнительны. Дискредитация Института героев, Круто, конечно, но не стоит прикладываемых усилий. Да и сигналы эсперского шестого чувства были бы немного другие, а такого Рёта пока еще не чувствовал, и это напрягало. Итак, ваш перерыв окончен, вновь появилось лицо меры на экране, когда из цифр на мониторе остались одни лишь нули. Пожалуйста, взгляните. Изображение тут же сменилось на прежнюю камеру с панорамой испытательного полигона. Пару секунд ничего не происходило, а затем взрыв. Даже без улавливающий звук матрицы все ясно его услышали, а по полу пробежала волна дрожи. Каждый объект на полигоне, как оказалось, был начинен взрывчаткой, которую сейчас более чем эффектно подорвали, разом превратив пусть и потрепанный действиями учеников террариум в сплошные руины. Что? Зачем? По комнате разлетелись шокированные и недоуменные выкрики. А бомбы были заложены до начала первого этапа, или уже после? Не сдержал в своей голове мысль о рай, задумчиво глядя на экран. Его услышали. На него недоуменно оглянулись. Несколько секунд стояло задумчивое молчание, а потом почти все ученики разом как-то взбледнули. И действительно, сколь бы ни была надежна эта взрывчатка, но вероятность нахождения в араве учеников кого-нибудь, способного неведомо тупым образом всю эту фигню сдетонировать, не нулевая, скажем так. И даже если использовалось что-то вроде эмульсионной взрывчатки, то оказаться погребенным под кучей камней упавших со, скажем, этажа так 13-го, было бы неприятно. Особенно, если падает сам 13-й этаж, прям как на демонстрируемом сейчас изображении. После, хмуро ответил голос меры. Микрофоны, подумал про себя Арай, бросив быстрый взгляд по сторонам. Хотя да, было бы странно, если бы организаторы не отслеживали происходящее в этой комнате. Все-таки, большая часть из здесь присутствующих еще недавно вовсю били друг другу лица и рвали глотки. Пару раз тут даже чуть было не вспыхнул конфликт между недавними противниками, но, все же обошлось. Вероятнее всего, следящая аппаратура была встроена и в те мишени, что выдавали для первого этапа. Это было бы логично. Это будет ваш следующий и последний тест, продолжил тем временем Мера. На этом месте произошедшей катастрофы вы должны будете провести спасательные работы, а мы будем играть роль очевидцев и оценим вашу компетентность в проведении спасательных операций. Во время этого пояснительного монолога Арай пристально вглядывался в экран, и его ожидания его не подвели. «Погодите, там люди!» – удивленно воскликнула Урарака, привлекая к показываемой панораме города всеобщее внимание. «Стоп, это дети и старики, это же опасно, они все прошли самые разнообразные и интенсивные тренировки. Компания ОНП, если это вам о чем-то говорит, компания, окажите нам помощь, профессиональные пострадавшие!» Воскликнул в стороне, кто бы мог подумать, Мидория. Арёта с трудом сдержал желание приложить к своему лицу ладонь. Это самая тупая тупость, которую он когда-либо слышал. Члены ОНП будут разбросаны по всей арене под видом обычных пострадавших. Не собирался щадить здравомыслие Арай Мера. Ваша задача спасти их. Все ваши спасательные маневры будут оцениваться. Начал разъяснять подробней. Испытания пройдут все, кто перешагнет порог в 50%. Начнется оно через 10 минут, за время которых работники ОНБ займут свои места. Можете пока сходить в туалет, кто не успел. Ну, или куда вам надо, скатился под конец в совсем уж сонный бубнеж герой. Это же как настоящая миссия героя. Раздался воодушевленный голос Иды, что и ожидалось от комиссии по безопасности. Да, выложимся на полную, Киришима. Порвем всех, мвахахаха. Ашида, уничтожу. Бакуго, М. Это же задание на спасение. Может, не надо никого уничтожать? А это мама, верно. Нам просто нужно показать все, на что мы способны, Ачика. А можно не надо? Глава 111, движение против профи. Часть 1, глава 111, движение против профи. Часть 1, злодеи совершили террористический акт. Раздался из скрытых в стенах динамиков голос меры, город в руинах. Повреждение множества зданий привело к огромному количеству жертв. Начал зачитывать вводную герой. Дороги сильно повреждены. Службы быстрого реагирования и спасения прибудут со значительным опозданием. И до их прибытия все операции по спасению возлагаются на героев. Одновременно с этими словами, комната ожидания начала также раскрываться, как конференц-зал в самом начале. Спасите каждую жизнь, что сможете. И небольшая армия подростков-героев рванула вперед. Стихийно организовывались станции оказания первой помощи, расчищались от обломков зданий площадки для посадки теоретических вертолетов и пробивались просеки для удобного подъезда столь же теоретических машин скорой помощи. Тушились возникающие тут и там очаги распространения пожаров. Более опытные и старшие ребята из других академий влились в процесс с отработки уверенно и со знанием дела, тогда как весь класс 1А, по большей части, впал в ступор. Не отучившись в ЮИ даже полновесного года и не поглотив достаточного количества мудрости, регулярно выливаемой им на голову преподавателями, они слабо представляли себе организационный процесс спасательных работ, разве что со стороны жертвы. Все же, даже в это время, землетрясения в Японии являются привычной проблемой, и жителям сих островов правила поведения в случае катастрофы доносят еще со школьной скамьи. Впрочем, будучи подростками с героических размеров шилом в причинном месте, школьники тут же бросились спасать всех, до кого руки дотянутся, на чистом энтузиазме. Арай, правда, подобного энтузиазма не испытывал. Слишком сложно было вжиться в роль, видя все эти оценивающие взгляды от пострадавших. Хотя, конечно, выглядели они аутентично, не говоря уже о том, что некоторые даже не стеснялись наносить себе увечья, типа переломов и глубоких рассечений, с каким-то холодным безразличием. Видимо, у них есть свой аналог исцеляющей девочки. Или эти самые мазохисты имеют какие-то полезные в деле регенерации полученных повреждений причуды. Взлетев в воздух, Эспер окинул пространство под ногами внимательным взглядом. Высыпавшая из комнаты ожидания сотня учеников, что ожидаемо, охватила своим вниманием, в первую очередь, близлежащие окрестности, тогда как дальние углы стадиона на некоторое время выпали из всеобщего внимания. Ладно, пусть этот этап и отдает немалой ноткой идиотизма, но его нужно пройти. Значит, нужно соответствовать критериям оценки. Первоочередная цель – спасение пострадавших и отслеживание их состояния. Вторичная цель – обеспечение мобильности групп спасения. Дополнительная – по возможности, недопущение разрастания разрушений. Итак, для начала потерпевшего нужно найти. С этим отлично справилась направленная матрица улавливания звука, на раз определяющая затаившееся среди обломков сердцебиение и шум дыхания. Дальше, нужно вытащить человека из-под завалов, в идеале сверившись перед этим о его состоянии. Тут, к сожалению, универсальных вариантов не было. Потерпевшие как следует постарались занять предоставить испытуемым самые разные варианты ЧП, от банальных завалов до спасения из пожаров, утопления и от отравления угарным газом. Учитывая, что тратить много времени на каждого и нести ободряющую чушь ара и желания не имел, он решил всецело положиться на свою скорость. Прошло лишь несколько минут с начала испытания, но мама уже чувствовала себя очень усталой. И нет, речь даже не о том, что ее, как обладательницу очень удобной причуды, определили в полевой госпиталь, где она вовсю занималась созданием жгутов, бинтов и прочих средств оказания первой помощи. Это было даже, скорее, удобнее для нее. Ей организовали под рукой запас питательных сухпаев, а после летнего тренировочного лагеря для девушки не было большой сложности в том, чтобы быстро те усваивать и перерабатывать своей причудой во что-то новое. Не говоря уже о том, что предыдущий этап не слабо потрепал Яйразу, и такая вот относительно спокойная работа снабженца помогала перевести дух. Должна была помочь. Откуда тогда усталость? Ну, скажем так, работники он как-то уж слишком деятельно исполняли свои обязанности. Мама, на протяжении своего взросления, имела множество лучших учителей во всех областях. С учетом специфики ее причуды, да с прицелом на геройскую деятельность, создание перевязочных материалов было самым очевидным применением, так что этому ее тоже учили. Яйразу даже могла создавать дезинфицирующие материалы из тех, что попроще, вроде пероксида водорода и йода, и давалось ей это без особого труда. Вот только, одно дело заниматься этим в комфортных условиях учебного класса и совсем другое, когда вокруг стоны раненых, тебя постоянно подгоняют, а от усталости пот затекает уже в глаза. И понимание того факта, что ранены люди здесь понарошку, почему-то совсем не помогало. Впрочем, с каждой минутой положение стабилизировалось. Человек способен приспособиться ко всему, а если этот человек подросток, то и подавно. Школьники начали постепенно притираться друг к другу, пропадала некоторая скованность и излишняя поспешность там, где она не нужна. До одного момента, по организованной под полевой госпиталь площадке раздался знакомый мамохлопок, отчего она тут же повернула голову на звук. Это был Рёта. Рёта, держащий одной рукой внушительную бетонную плиту словно пушинку, а на этой плите лежал ошалело смотрящий по сторонам человек. Множественные рассечения, трещина в ребре и перелом ноги, коротко отчитался он, сгрузил пострадавшего с импровизированной носилки в пару движений на ближайшее свободное место, укрытое созданной Яйразу простыней, и вновь исчез, забрав с собой обломок здания. А после еще раз, и еще, уже вошедшие было в колею школьники, с таким резким притоком пострадавших, вновь заметались. Пришлось даже перетянуть часть рук с работ в городе, что, впрочем, на скорость притока пострадавших нисколько не повлияло. Точнее, нет, с каждым разом временные промежутки между появлением Араи становились все меньше и меньше, а порой он и вовсе приносил нескольких пострадавших за раз, из-за чего мама испытывала довольно смешанные чувства. С одной стороны, это была гордость за то, что ее одноклассник и староста так выделяется среди остальных, что не могло не заставить его уважать, а с другой, ей очень хотелось того стукнуть. Слишком уж резко увеличилась потребность в силах девушки и, соответственно, нагрузка на нее, но мама оставалась только терпеть. Она все же герой, ей не пристало жаловаться на трудности. Как говорил один из ее учителей, глаза боятся, руки делают. Так и пошло. Рёта продолжал поставлять все новых и новых пострадавших. Пришлось расширить территорию полевого госпиталя. Периодически, когда он видел, что госпиталь не справляется, он отправлялся помогать разбирать завалы и прокладывать пути для техники служб спасения, в одиночку заменяя в этом деле несколько десятков учеников. И даже такой темп со временем пообвыкся, пока одна из стен стадиона не потонула в оглушительном взрыве. 5 минутами ранее. Комната контроля проведения этапа, может, не стоит? Задумчиво глядя на мониторы, проговорил Босатка. Опасаешься? С интересом посмотрел на гигантского, по сравнению с ним, человека-мера. Босатка, он же Куго Сакамата, профессиональный герой, успевший за свою карьеру побывать в топ-10 героев Японии. Высокий, за 2 метра, рост, внушительное телосложение и пугающий внешний облик, больше подходящий злодею. В частности, вся его кожа была темного оттенка, как у, собственно, касатки, голова тоже была точь-в-точь, как у соответствующего обитателя вод, пусть и скрывалась за плащом, больше похожим на снятую шкуру. Не прибавляли спокойствия и гигантские крепкие когти на руках. Одет он был, правда, совсем не пугающе, обычный белый деловой костюм. Я читал его дело и наблюдал за ним на фестивале, задумчивым, совсем не подходящим его облику голосом ответил герой. Даже отправил ему приглашение на стажировку, несмотря на то, что к водной среде его причуда прямого отношения не имеет. Но мне нечего ему противопоставить. Неужели? Чуть улыбнулся на это главный экзаменатор, глядя, как на изображении одного из мониторов Араи Рёта без каких-либо проблем разгребает завал от двухэтажного торгового центра, где под завалами располагалось 3 человек. Скорость выше моей, принялся пояснять свои наблюдения Босатка. Прочность на урон неизмерима. Урон же им наносимый, не ниже уровня всемогущего и какая-то форма повышенного восприятия. Этот парень сорвал настоящий джекпот в раздаче сил. И если его защитой и атакой еще как-то можно пренебречь, атакуя остальных и не подставляясь, то скорости восприятия сводит этот вариант на нет. Не говоря уже о том, что его силы, не банальное физическое усиление, прости за эти слова, неловко улыбнулся мерогерою, сама основа силы которого банальное физическое усиление, на что тот просто махнул рукой, а нечто-то куда более гибкое, вариативное и непредсказуемое. Ну вот, видишь, ты понимаешь все это даже лучше меня. Боюсь, стоит мне только появиться на арене, как я тут же вылечу с нее. Да, Босатка ни капли не стеснялся признаваться в своей слабости перед подростком. Он способен на объективный взгляд и никогда не станет бить себя пяткой в грудь, пытаясь что-то доказать всем остальным. Как насчет взятия заложников? Только если лично я, после недолгого задумчивого молчания ответил герой, никому из моих ребят не хватит скорости его опередить, а даже если повезет, то не хватит уже силы реакции, чтобы заложника удержать. Но тогда ты сам будешь скован по рукам и ногам, понимающе покивал на это мера. Ситуация, задумчиво протянул он, но, почти тут же, хитро улыбнулся. Мы это предусмотрели. На эти слова Босатка только чуть склонил голову к плечу и сложил руки на груди, призывая собеседника выкладывать подробности. Раздался взрыв, разом привлекший внимание всех участников этапа. Рёта с интересом повернул голову в ту сторону, а еще спустя секунду его губы растянулись в улыбке. Сценарий нападения террористов на этот экзамен – это то немногое, что он запомнил из этой арки в аниме, и даже имя имитирующего атаку героя помнил – Босатка. Правда, тут, скорее, из-за того, что его он слышал уже в этом мире. Все же герой этот весьма известен, да и, чего уж скрывать, нравился Араи его стиль, даже побольше всемогущего, да и силен он был. Но улыбку у Эспера вызвали не фанатские чувства. Просто, наконец, он может делать то, что ему нравится куда больше, чем спасать актеров из-под завалов. Он уже было повернулся к герою, как вдруг, взрыв, и еще один. Еще в двух местах стадиона появились сквозные пробоины. Из одного из проходов тут же выскочило несколько одетых словно ниндзя человек, один из которых, тот что бежал впереди и имел довольно сложно выглядящую прическу, почти мгновенно исчез. Хотя, внимательный взгляд, смог бы разглядеть, что он не испарился в никуда, а, на самом деле, просто стал тоньше самой тонкой нитки, после чего, мгновенно вытянулся куда-то в сторону и затерялся в нагромождениях камней, тогда как еще двое ниндзя рванули в сторону полевого госпиталя. Из второго же прохода, со слегка извиняющейся улыбкой на лице, вышла светловолосая девушка в красном цепае и головном уборе, напоминающем какие-то крылья, растущие по бокам от головы. Помимо этого, половину ее лица скрывала маска, похожая на чьи-то когти. Обозрев окружающее пространство задумчивым взглядом и остановившись на парящем в небе Араи, она чему-то слегка кивнула, повела плечами, и за несколько секунд превратилась во внушительных размеров дракона. Араи в легкой прострации посмотрел на взлетающую в его сторону ящероподобную фигуру, перевел взгляд на Босатку с его поддержкой, которые уже принялись рассредоточиваться по территории стадиона и на ниндзя, видимо, взявших себе задание по диверсии на полевом госпитале, не говоря уже о том третьем, который куда-то пропал и, судя по всему, будет теперь наносить болезненные уколы из неожиданных мест, а еще отличается невероятной скоростью. Босатка, Рюкью, меткий стрелок. Тут что, какая-то сходка героев из топ-10, или что? Впрочем, подумал про себя Рёта, ощущая, как на лицо налезает уже совсем другая, отличная от той, что была десяток секунд назад улыбка. Кто я такой, чтобы отказываться от такого подарка? Приветствую вас, уважаемые господа читатели. В связи с некоторыми трудностями я возвращаюсь к написанию НГВ. По графику, планируется, одна глава в неделю. Возможно, получится увеличить объем глав. Как и всегда, сначала главы будут появляться на моем бусте, ссылку на который можно обнаружить на главной странице фика. Глава 112. Движение против профи. Часть 2. Глава 112. Движение против профи. Часть 2. Векторное восприятие, сонар, зрение. Араи использовал каждую частичку своих сенсорных возможностей, чтобы отслеживать количество и местоположение противников. Всего на зону прохождения экзаменов десантировалось 20 террористов. Основные персонажи – Рюка, меткий стрелок, Босатка. Вторичные – 2 приспешника героя ниндзя и 15 подчиненных человека Касатки. Мир вокруг уже давно окрасился в серый, пока Рёта, форсируя свою скорость мышления, вовсю составлял для себя умозрительную таблицу опасности объявившихся на стадионе противников. Самый опасный – меткий стрелок. Опасный хотя бы тем, что несмотря на все свои старания, Эспер так и не смог засечь его присутствие на стадионе. Но это-то ладно. Насколько успел разглядеть Рёта, скорость этого героя пропусти была достаточно впечатляющая, но отреагировать на его появление в любой части площади парень бы сумел. Вот только, как-то уж слишком сильно его способности напоминают какую-то форму пространственной манипуляции. Манипуляция мерностями, похоже, однозначно, нужно будет изучить, прикинул про себя Араи. Все остальные противники, по градации Рёты, были на плюс-минус одинаковом уровне угрозы. Ну да, что-то в районе нулевого. По крайней мере, исключительно с точки зрения непосредственной опасности для самого Эспера. А вот про опасность для мирного населения, то тут вопрос открытый. С этой точки зрения самым угрожающим фактором является непредсказуемость сайдкиков меткого стрелка и касатки. Особенно настораживает эта парочка ниндзя. Если они имеют причуды, соответствующие показанному амплуа, то они могут быть довольно неприятным противником. Первые в списке на устранение. Потом идут эти полтора десятка людей Босатки. Причуды – фактор очень непредсказуемый, и в их конкретном случае вероятность того, что среди 15 человек найдется кто-то неприятный, достаточно высока. Вторые в списке. Потом по угасающей сам мистер Касатка и Рюка на сладкое. Когда еще выдастся возможность подраться с всамделишным драконом? Ну и, разумеется, держать обстановку под контролем и вырубить меткого стрелка при первом же появлении. Похоже на план, мысленно кивнул акселератор, после чего деактивировал восприятие персональной реальности. Далее события понеслись вскачь, вросшая в саму суть эспера матрицы реактивного ускорения с нерегистрируемой для глаза скоростью протащила парня через все поле стадиона к несущимся к полевому госпиталю ниндзя. Острый взгляд Арай успел заметить, как глаза одного из противников расширились в шоке, но уже в следующий момент бедняга был отброшен в ближайшее нагромождение таранным ударом. Второй же, видя столь скорую расправу, тут же активировал свою причуду. Выглядело это забавно. Ноги парня стали короче, будто сжавшиеся пружины, а после этого, на очередном шаге, он взмыл в воздух, изо всех сил пытаясь добраться до точки назначения как можно быстрее. Напрасно. В долю мгновения Рёта оказался чуть впереди летящего по воздуху ниндзя и активировал гравитационную матрицу, из-за чего сайдкик меткого стрелка с приглушенным вскриком экстренно приземлился обратно на землю. Впрочем, еще в полете, он сумел сгруппироваться таким образом, чтобы упасть на ноги, которые опять напружинили и отбросили беднягу куда-то в сторону. При этом, его нижние конечности как-то странно растянулись и скривились, как будто эти пружины потеряли свою упругость. Нужно будет еще последить за ним краем глаза, но, скорее всего, на этом, этот парень нейтрализован. Тем временем Арай обратил внимание на первого ниндзю, которого он запулил в нагромождение камней. К удивлению парня, тот чувствовал себя вполне бодро и продолжал движение в сторону полевого госпиталя. «Повторим эксперимент», — хмыкнул парень, и вновь протаранил противника, но, в этот раз, в кусок стены, торчащий из завалов, ниндзя, как ему и было положено, врезался всем телом в стену, по которой расплескался словно какой-то слайм. На какой-то миг Рёта даже испугался, что случайно прибил героя, но нет, тот быстренько собрался обратно в человеческую фигуру и, бросив через плечо опасливый взгляд, опять ломанулся к цели. В этот раз, чтобы остановить противника, Эспер решил использовать иной метод, попросту забросав беглеца огромными камнями таким образом, чтобы тот оказался в каменной тюрьме. Пришлось немного задействовать вычислительные мощности, чтобы не допустить крупных щелей, но, при этом, не оставить противника без кислорода. «Арай!» — раздался крик откуда-то снизу и со стороны. Оглянувшись туда, парень обнаружил Киришиму и Каминари, которые пытались отбиться от троих человек босатки. Комбинацию способностей они подобрали неплохую, так как ток Каминари никак не воздействовал на укрепляющее покрытие Эйджира, но, даже с таким тандемом, эта парочка никак не могла противостоять тройке опытных героев. Благо, под ногами хватало снарядов. Три достаточно крупных камня сорвались с места и секунду спустя достигли спин не ожидавших такого противников. «Спасибо!» — выкрикнул Киришима и бросился добивать противников своими тяжелыми кулаками. Да, этой неугомонной парочке Рёта помог, но общая оценка ситуации все еще удручала. Пусть из зоны раскопки завалов и подтягивались на подмогу новые ученики, но один сайдкик босатки был способен сдерживать троих таких учеников, за исключением некоторых индивидуумов. Да, в дело впрягся Йорик, окружив зону полевого госпиталя непроницаемым куполом из стремительных потоков ветра. Масштаб, сила, контроль. По совокупности всех факторов этот парень уже далеко ушел за грань возможностей обычного ученика. Даже тот же Тодороки, как по мнению Рёты, не дотягивал до того же уровня и вывозил только за счет того, что его сдвоенная причуда куда больше подходила для прямого противостояния. В целом, на стадионе установился паритет сил. Ни один противник не мог пробиться сквозь воздушный купол, да и прочие ученики всеми силами пытались этому помешать. Один из тройки тяжеловесов, Босатка, был скован совместным прессингом от Мидории, Тодороки, Иды и еще пары человек из других классов. Да, прогерой вполне успешно их теснил, но до заветной цели в виде лагеря добраться не мог. Так, а где Бамбукан? Рёта оглянулся по сторонам и с трудом удержал желание приложиться ладонью к лицу. Бакугу был обнаружен на подлете к парящей на своих крыльях в воздухе Рюка. Летел он, разумеется, на своих взрывах. Причем, сравнивая с тем, как он порхал на спортивном фестивале с тем, что демонстрировал сейчас, Арай мог с уверенностью заявить, что этот свой навык он отточил очень хорошо. Видимо, пример спокойно летающего одноклассника в лице незабвенного старосты его бесил в достаточной степени, чтобы тот закусился и решил доказать, что нисколько не хуже. Довзрывавшись до героини дракона, Кацуки принялся хаотично перемещаться вокруг исполинского превращения девушки и пытаться продавить защиту ее чешуи своими выстрелами. А та особо и не сопротивлялась. «Это чего это?» Чуть приглядевшись к удивительно четко передающей эмоции мордочки драконши Рёта пришел к забавному выводу. Та просто опасается отмахнуться от витающей вокруг мошки. Судя по смущенному выражению в глазах, она отчетливо представляет себе, что может произойти с этой мошкой при столкновении с далекой землей. Вот как-то так и вышло, что даже без участия Араи образовался этакий шаткий паритет. Да, герои периодически выбивали налетающую массовку, но тех было еще навалом, а выносливость, даже у про, не бесконечная. Впрочем, долго этот паритет не продержался. Поток подмоги резко поредел. Приглядевшись, Рёта с удивлением осознал, что большая часть полевых героев-школьников валялись на земле без сознания. А это как и когда, едва заметно сощурился парень, сосредотачивая все свои системы восприятия на означенной области. В какой-то миг, возле очередного бегущего в сторону основных зон сражений школьника, мелькнула черная узкая полоса, втыкаясь юному бедняге куда-то в район шеи. От этого школьник резко терял равновесие, падал и больше не вставал, а черная полоса неслась дальше. Меткий стрелок, неужели каким-то образом перекрывает приток крови в мозг? Если он делает так на школьниках, значит уверен в том, что последствий не будет, либо же, что они достаточно легко купируются. Потрясающе тонкий контроль. Он таким образом уложил уже 9. Самый результативный из всех террористов. Надо это прекращать. В очередной раз уловив взглядом черную полосу, а сонар его передвижений почти не улавливал, Рёта в мгновение ока активировал матрицу ускорения, оказавшись на пути героя. Замер. Подумал. Вспомнил свои предположения о пространственной природе причуды стрелка. Прикинул возможную реакцию от столкновения двумерного объекта с векторным щитом. Сделал шаг в сторону. Ну его нафиг проверять, что произойдет. Потому, вместо себя, посланным импульсом высокого напряжения, под завязку залитого энергией МД-поля, Арай возвел на пути черной линии каменный обелиск, выстреливший из земли. К чести меткого стрелка, его сил хватило на то, чтобы пройти препятствие на вылет, но, из-за этого, он заметно потерял в изначальном импульсе. Сейчас, когда объект оказался так близко, Рёта, наконец, с достаточной четкостью ощутил окутавшие героя неправильные вектора. Впрочем, что грело душу, немалая часть используемой в причуде меткого стрелка механики свертки мерности уже была знакома Исперу по его ранним исследованиям пространственных причуд. «Любопытно, очень любопытно», – прокомментировал про себя увиденное Арай. «Видимо, угасание инерции движения происходит по причине неоднородности состояния двухмерности. Да, он все такой же бесконечно тонкий, но принимаемая форма не идеально однородна. Имеются места преломления полотна. Впрочем, вопрос, а как угомонить эту хрень, все еще был актуален. Касаться пространственных искажений парень желанием не горел, а потому, вспомнил об одном своем суперприеме. Легкий удар стопой по земле, закапсулированный импульс, прямо под расположением героя в пространстве, перпендикулярно плоской грани полотна, на земле появляется трещина, из которой в тот же миг вылетает в небо в целом, и в героя в частности, небольшой, размером с половину кулака камень. Ха! Причуда меткого стрелка тут же деактивировалась, а сам он упал на землю, держась за грудь. Ой, я сломал ему 6 ребер, смущенно подумал про себя Арай. Ну, что поделать, из-за изменения размеров, фактор поражения от камня рассеялся по всей области удара. Видимо, именно в том месте, куда угодил камень, в сжатом виде находилась грудная клетка героя. Меткий стрелок повержен. Раздался по стадиону усиленный векторным контролем голос Рёты. Полученные повреждения слишком обширны. Требуется срочное медицинское вмешательство. Пару мгновений его голос разносился над всей площадью разрушенного полигона, пока из многочисленных мегафонов не раздался голос Меры. Принято. Доставь его к ближайшему служебному проходу. Арай покосился в сторону стонущего от боли ниндзя. Трогать кого-то обладающего способностью изменения собственной мерности у парня все еще никакого желания не было. Но что поделать? Стрелок-сан, прошу вас не задействовать свою причуду. Каха. Хорошо, прохрипел герой сквозь зубы, после чего закашлялся кровью. Пробито легкое, нахмурился парень и уже без всяких церемоний аккуратно подхватил пострадавшего мужчину, фиксируя его положение в пространстве векторным контролем, чтобы не тревожить сломанные кости. Экзамен экзаменом, но если из-за чего-то настолько мелкого погибнет хороший, в общем-то, человек, это будет ужасно. В долю мгновения эспер доставил свою ношу в нужное место, но там никого не было. «Направление!» — выкрикнул он. «Направо по коридору, там по указателям», — ответил все так же из мегафонов мэра, чей голос стал значительно серьезнее и сосредоточенней. Видимо, наконец осознал масштаб проблемы. Еще никогда восприятие Арай не было столь остро. Он умудрялся реагировать на появление направляющей к заветному медпункту знаки даже несмотря на то, что находился в своем состоянии сверхскорости и уже через 5 секунд клал пострадавшего героя на носилки, которые только-только выкатили в коридор санитары. «Что с ним?» – спросил один из санитаров, чудным образом совмещая в своем вопросе деловитость и поспешность. «Судя по всему, перелом верхних ребер грудной клетки», – поспешно ответил Рёта. «Попадание камнем, когда он находился в своей излом форме». «Излом?» – вопросительно вздернул бровь врач. «Блин, не из этой вселенной», – мысленно хлопнул себя по лбу парень. «Короче, в состоянии использованной причуды». «Ясно, можете идти», — кивнув, Арай устремился обратно на стадион. Глава 113, движение к концу экзамена. Глава 113, движение к концу экзамена. Вернувшись на стадион, Рёта огляделся по сторонам. Что же, чего-то подобного и стоило ожидать. Весь существовавший до ухода парня паритет сил полностью развалился с его пусть и недолгим, но заметным исчезновением. Судя по всему, до сих пор, про героя, прекрасно осведомленные об обширности угрозы имени акселератора, попросту сдерживали себя, чтобы не стать первоочередной целью. Судя по всему, их план заключался в том, чтобы меткий стрелок на некоторое время связал боем, либо еще как-то отвлек зависшую в небе гильотину. Ну, отвлек как смог, получается. Прикинув ситуацию на поле боя, Арай тут же рванул в сторону басатки, который раскидал всех нападающих и сейчас, игнорируя все потуги и носы, двигался в сторону содержания больных в полевом лагере. Благо, этого ветра хотя бы хватало, чтобы замедлить бывшего завсегдатая топ-10, а то, глядишь, не успел бы Рёта появиться в нужное время, а решать проблему, когда над заложниками висит угроза. Слишком проблемно. Размазавшись от скорости, эспер врезался в землю чуть впереди бредущего против ветра героя, а взлетевшие от удара камни и осколки были тут же подхвачены векторным контролем и отправлены узкой россыпью в сторону противника. В ответ на это басатка резко развернулся к атаке спиной, подставляя под импровизированную шрапнель свой плащ, будто сделанный из шкуры акулы. «Арай!» — хмыкнул он, с честью выдержав многочисленные попадания и поворачиваясь обратно лицом к школьнику. «Я, конечно, знал, что ты весьма проблемный противник, но чтобы настолько...» — покачал головой. «Ну, чего ты ждешь? Отдаю дань уважения», — раздался голос подростка, который не перебил даже ревущий вокруг ветер. «А как? Очень приятно». Не успели затихнуть последние слова героя, как его тело согнулось от удара каменной колонны, казалось, выросшей из земли. Удар пришелся точно в солнечное сплетение, вот только герой оказался заметно крепче ожидаемого и лишь пошатнулся, однако уже следующий удар, но со спины, сдвоенный с повтором первого в корпус, оказался для басатки куда как чувствительнее. «Кха, да вырубись ты уже наконец!» — чуть нахмурился Рёта, не чувствуя особого воодушевления от того, что избивает симпатичного ему героя. «Вырубись!» Очередная сдвоенная матрица. Легкий удар стопой по земле создает волну вибраций, закапсулированный импульс который тут же разбивается на два и перемещается в землю по сторонам от героя. С боков басатки появилось еще два столба, также вбившиеся в тело, пусть и послабее. Если смотреть на результат сверху, то это будет выглядеть как знак сложения, в центре пересечения линии которого был зажат герой. «ГРРР!» – натурально зарычал человек-касатка. Его могучие мышцы вздулись, раздался скрежет камня, но уже ослабленный из-за полученного урона герой так и не смог избавиться от своих оков. Еще один импульс, и из земли формируется натуральное копье с заостренным наконечником, тут же устремившееся в голову скованного мужчины. «Вы сдаетесь?» — холодно прозвучал голос парня, пока басатка замер, напряженно разглядывая замершие в десятки сантиметров от его лица каменное острие. «Ха-ха, ну и детишки пошли», — хрипло пожаловался на судьбу герой. «Да, сдаюсь». «Отлично», — кивнул Рёта и устремился в небо. Рюка была немало смущена всем происходящим. Их, троих прогероев, бросили в битву против кого? Против детей, она могла бы еще понять, Если бы это был один Босатка, его усиливающая причуда была отлично сбалансирована и хороша во всех аспектах, но не выбивалась в лидеры ни в одном. Наверняка среди детишек нашелся бы кто-то, кто был способен так или иначе одолеть его, либо же какая-то синергия из причуд, но вот в случае меткого Стрелка и самой Рюка все иначе. Чтобы одолеть Стрелка, нужно обладать реакцией и опытом, какового просто не может быть у детей, а сама драконша, практически неуязвимая летающая крепость. Даже отбросив неуязвимость, существует не так много причуд, способных достать девушку на высоте полета. Даже с рассветом века суперспособностей, парить в небе, для большинства, лишь мечта. Тем страшнее оказалась реальность. Их, героев из топ-10 Японии, уже на две трети растоптал один единственный ученик, чудовище. К своему стыду, Рюка, в свое время, не уделила должного внимания персоне сильнейшего ученика Юэй, как его уже обозвали многие очевидцы его силы. А краткого, но крайне напряженного брифинга перед самим появлением в зоне проведения экзамена было, не то чтобы недостаточно, но, банально, было слишком сложно воспринять все предупреждения всерьез. Ошибка. Летающий же на своих взрывах парнишка хоть и наносил, изредка, несколько болезненные уколы, но ничего стоящего внимания. Девушке, скорее, приходилось прикладывать некоторые усилия, чтобы случайно не смахнуть подростка крылом в сторону далекой земли. И вот, в момент, когда акселератор каким-то образом обезвредил меткого Стрелка, а по стадиону раздался его выкрик о состоянии героя. «Не игнорируй меня, тупая ящерица!» Раздался яростный выкрик у самого уха драконши. «Эй, не обзы!» Закончить свое экспрессивное возражение девушка не успела. Мощный взрыв, что был куда сильнее любого, выдаваемого этим парнем до сего момента, опалил изнутри раскрытую пасть героини. В этот раз укол был куда болезненнее, а мышцы челюсти и язык от взрывной волны онемели. Сдерживался, только и успела пронестись в мыслях Рюка, но взрывной парень не останавливался. Глаза, резко осознала она, куда собирается ударить следующим взрывом противник. Для своих размеров драконша была удивительно верткой, что в воздухе, что на земле. Могучий взмах крыльев практически перевернул рептилоподобное создание вверх ногами, после чего героиня взмахнула мощным хвостом. Попала. Нутро героини сковал ужас, когда она поняла, что именно она сотворила, пусть и на рефлексах. Однако, попытка найти взглядом размазанного о каменные руины ученика оказалась неудачной. Зато она осознала, что на ее голове кто-то стоит. «Наконец-то ты воспринимаешь меня всерьез», — показалась в поле зрения блондинистая голова. Лицо ученика разделил на две половины чудовищный яростный оскал, а покрасневшие от полопавшихся капилляров глаза походили на глаза настоящего безумца. Взлетев в небо и в очередной раз оглядевшись, Арай едва удержался от удивленного присвиста. Похоже, мистер Бамбукан смог заставить Рюка воспринимать себя всерьез. Она больше не игнорировала его атаки, а вовсю крутилась в воздухе, пытаясь достать удивительно верткую цель. Мир, праху его, прикрыл веки Рёта. В противостоянии Бакуго и Рюка, для Эспера, победа первого была настолько маловероятна, что подобный исход даже в рамках погрешности восприниматься возможным не хотел. Особенно, когда девушка-дракон приземлится на землю. Все же, основываясь на своих ощущениях векторов, Арай мог с уверенностью заявить, что драконша летает не за счет какой-то магии, а на чистой физике. Учитывая считываемую с ее драконьей формы массу, ее крылья должны быть просто чудовищно крепкими и сильными, и, насколько Рёте известно, она никогда не брезгует применять их в сражении, что не так просто сделать, когда ты на этих самых крыльях летишь. Но, в целом, уже сам факт того, что этот берсеркнутый оказался способен заставить Рюка считаться собой, это, без прикрас, очень круто. Итак, пока Рюка была отвлечена Кацуки, можно уделить внимание остальным противникам. От изначальной сотни учеников, к сему моменту оставалось лишь 48, из которых шестеро прятались по полигону тут и там, в надежде на то, что до них бушующие террористы не доберутся, а еще десяток, включая Инасу, был занят тем, что оборонял полевой госпиталь. Впрочем, активировав матрицу сбора волн света и создав перед собой линзу, Арай смог разглядеть задумчиво хмурое лицо Йорика, который, судя по всему, сейчас боролся между своим долгом, выраженным в поддержке ветряного купола, и желанием броситься на помощь сражающимся ученикам. В этом был смысл. Все же от изначальных 15 подчиненных Босатки осталось всего 8, и было бы логично додавить их с остальными учениками в тандеме. Учитывая способности Инессы, он мог бы в одиночку осилить как минимум половину. По крайней мере, сдержать. Вот только все еще никогда не пропал фактор, висящий в воздухе Рюка. Стоит ей переключиться с Бакугуна лагеря, все, пиши пропало. И, так уж вышло, что героиня-дракон – очень неудобный противник для повелителя воздуха из Шикицу. Слишком сильна и тяжела ее форма оборотня. «Да что такое-то?» – тряхнул головой Арай. «Все лезет и лезет в голову червиная терминология. Странно, что тут ничего такого не придумали. Или придумали, а я и не в курсе». Еще раз обозрев поле боя на предмет вероятных сюрпризов, все же причуда всегда вносит внушительный фактор непредсказуемости, и убедившись, что, на первый взгляд, все в норме, парень повернулся к происходящему воздушному бою между гигантским ящером и крохотным бомбером. «Ну что, Лунг в юбке, поиграем?» Силуэт парня растаял в воздухе, будто излишне четкий мираж. Крепкая, сильная, маневренная. Все эти мысли безостановочно крутились в голове Бакуго, пока он беспорядочно пытался хоть как-то задеть гоняющую его по воздуху героиню. Даже несмотря на многочисленные тренировки, парень уже чувствовал, как начинает выдыхаться, а в глазах все рябило от бесконечно сменяющихся картин. Пот и кровь скрывали за собой яростный оскал. Уже какое-то время Кацуки не видел ударов своего противника. Все слишком смешалось. Лишь какой-то звериный инстинкт, отдающийся внутри груди утробным рыком, до сих пор позволял самому яростному ученику класса 1 уклоняться и даже атаковать в ответ. И пусть сам Бакуго и не был способен этого заметить, но со стороны сразу же становилось понятно, что каждый следующий его взрыв грохочет все громче. Все сильнее сносит в сторону громоздкое тело героини-дракона. Все чернее становится подпалины на ее чешуе. Это заметила и сама Рюка. Потому она до сих пор и не приземлилась на землю, где была в разы маневренней. Потому она еще не бросила верткого противника, напав на лагерь с пострадавшими. Именно здесь и сейчас этот громкий парнишка раскрывал свой потенциал. Становился сильнее прямо-таки в реальном времени. Что там какой-то дурацкий экзамен, результат которого уже предрешен. Прямо здесь и сейчас рождался тот, кто когда-то займет место в топе-10 героев Японии. Возможно даже, подвинув своим появлением саму Рюка. Достойная смена. Сделав очередной кульбит в воздухе, в попытках достать Бакугу лапами, а после, извернувшись, махнув хвостом, героиня, на миг, замерла. Зоркий взгляд заметался по сторонам, высматривая излишне юркого ученика. Для того, кто передвигался за счет взрывов, он слишком резко стал тихим. Вот только увидела она не то, что ожидала. Точнее не так, Кацуки Бакуго там присутствовал. Правда, висел он вверх ногами, да еще и без сознания. Одержал его в воздухе, схватив за ногу, тот самый монстр. «Спасибо, что подсобили, Рюка-сан», чуть кивнул он, едва заметным движением махнув свободной рукой на свою ношу, которая, к слову, находилась без сознания. В последнее время ему не хватало стимула для роста. «Ни за что», — пророкотал голос из глубин мощной драконьей груди. Затем, под внимательным взглядом драконши, Арай испарился со своего места вместе с Бакуго. «Невероятная скорость!» — прокричала она у себя в голове, испытывая одновременно и легкий трепет, и смирение. Спустя десяток секунд Рёта вернулся, но уже без своей бессознательной ноши. В этот раз он стоял на земле, а не парил в воздухе. Молча принимая вызов, героиня также приземлилась. Уж с этим противником она может выложиться на полную. Внимание! Все члены ОНБ были спасены. Объявляю экзамен завершенным. Над стадионом, из всех громкоговорителей, раздался голос Меры. К этому моменту, вся банда Босатки была повержена. И да, поняв, что с неба на лагерь не свалится огромный дракон, в дело вступил Йорик, потому такой исход очевиден. Причем, как минимум четверых миньонов героя Касатки в одиночку поборол Мидория. Силовые кастеты показали себя невероятно хорошо. Оглядев быстрым взглядом радующихся победе учеников, Арай перевел взгляд на Рюка. Девушка уже не находилась в форме дракона, а лежала на камнях, смотря в небо измотанным взглядом. Ее тело было покрыто многочисленными ссадинами, а геройский костюм местами порвался. Благо, не настолько, чтобы это выглядело непристойно. Сама местность вокруг этой парочки была измочалена до самого основания стадиона. Все взорванные декорации и насаждения, созданные для этого экзамена, были уничтожены и разбросаны во все стороны. Фух, из чего, «Черт возьми, сделан этот твой щит», — хрипло спросила у неба героиня. Хотя, не столько у неба, из концепции отражения, позволил просочиться в голос капли веселой иронии Арай. «Хах!» — улыбнулась девушка, чуть приподнимаясь на камнях и смотря на спокойно стоящего неподалеку парня, на котором не было ни пылинки. «Прошу прощения, за что?» — чуть приподнял бровь Рёта. «На сегодняшнем брифинге, перед экзаменом, я не смогла до конца поверить в твои способности. Потому, приношу извинения за то, что недооценила. Принимаются». «Рада слышать», — искренне улыбнулась девушка, опуская голову обратно на камни. «И да передай тому мальчику, что он был невероятен». «Взрывы», — лаконично уточнила Рай. «Да, его, передам, спасибо. Мне, конечно, очень приятно, что ты так озабочен моим состоянием после нашего спарринга, но, честно, можешь идти. Тебе наверняка хотелось бы отпраздновать со своими друзьями. Я могу доставить вас в служебные помещения. Понесешь на руках, как принцессу». Мило рассмеялась Рюка. «Прости, мальчик, но ты несколько не в моем вкусе». «Так и знал. Мне точно не достает мужественной челюсти». «Фа-ха-ха», — заливисто расхохоталась девушка. «Да, а еще пятка другого годков смогла успокоить дыхание та. Жаль, куда откровеннее обычного», — улыбнулся парень. «В таком случае, не буду больше смущать вас своим присутствием». Рёта Арай растворился в воздухе.